гуру. Задача в том, чтобы расширить сознание и как можно больше в него вместись, ничего не отрицая. И как можно что-либо отрицать, когда пространство вмещает в себе все, что есть, было и будет? Сравнительно еще недавно люди не умели летать, теперь научились. Невозможное стало возможным. Началось освоение космоса. Невозможное вчера ныне стало возможным. И невозможное сегодня станет возможным в будущем. Невозможного нет. В будущем все возможно. Нет предела дерзаниям человеческого духа.